к нам присоединились, Такер. Лежу, читаю сейчас про внешние намерения. Обалдеть просто. Дэн Веб. По поводу внешнего намерения есть одна мысля у меня. Интересует ваше мнение. Внутреннее намерение – это когда мы идем к чему-то. Внешнее – это когда к нам идут. Как сделать так, чтобы к нам само все пришло? В физике, если образуется область повышенного давления, то она рассасывается по областям, где давление ниже, и устанавливается равновесие. Если есть область пониженного давления, то получается, потоки, направленные из областей, где давление выше, для выравнивания давления до некоторого равновесного уровня. Поэтому, чтобы к нам само все пришло, нужно каким-то образом сильно понизить давление, и равновесные силы принесут то, что нужно, если их настроить на это. Как мне кажется, аналогом давления в трансерфинге может служить важность. Значит, для создания пониженного давления нужно эту важность снизить очень-очень сильно. Какую важность? Важность самого человека и его проблемы. Для снижения важности самого человека есть разные методики. У Кастанеды, например, разные техники борьбы с чувством собственной важности, ЧСВ. В религиях, например, используются мотивы, в которых человек считает себя прахом, пылью перед Богом и смиренно просит его простить за что-то или решить какую-то проблему. Для снижения важности самой проблемы, как мне кажется, отлично подходят методы Симарона, когда проблема переименовывается во что-нибудь смешное и нелепое. Таким образом, получается набросок техники – понизить свое ЧСВ, почувствовав себя пылью, прахом, ничтожным атомом перед равновесными силами, переименовать свою проблему во что-то смешное, создать слайд, где эта проблема уже решена, и с позиции своей нулевой важности продемонстрировать равновесным силам этот слайд, чтобы они, равновесные силы, знали, что именно нужно для компенсации, а потом отпустить все на волю равновесных сил, не забывая следить за волной удачи. О конкретных нюансах техники надо подумать дальше, пока есть только общий набросок. Анжей. Вот занижение важности ниже нуля как-то совсем мне не мурчит. По-моему, с точки зрения равновесных сил, оно ничем не отличается от завышения важности. То есть реакция-то будет, но совершенно не факт, что такая, как надо. Да и чтобы занижение сработало, оно должно быть настоящим, а не маской для обмана равновесных сил и достижения цели. Их не обманешь, они не думают. Мне куда больше по душе рекомендованное нейтральное зануление и ощущение единства с миром, прочувствовать с собой все эти песчинки, пылинки, атомы, осознать, что ты не важнее их, но и не хуже. Мне тоже кажется, это перебор. Другая крайность этой самой важности не сработает. Более того, религии – это мощнейшие маятники, задачи которых вы знаете. Естественно, они подчиняют волю человека себе. Возможно, также и путем сильного понижения важности. Угодно ли Богу, чтобы его творение считало себя прахом? Леший. И так раздолбаем был, а сейчас, после прочтения трансерфинга, и подавно. Не, весел, конечно, но только я завис. Не могу свою цель найти. Ай, видать, слишком сильно важность ко всему снизил. Даже пробовал искать что-то новое. Но ничего не доставляет такого увлечения, какое должно было бы быть. Это в детстве что-то такое было, увлекался, радовался. Как это найти сейчас? Мне кажется, это самый сложный вопрос в трансерфинге. Как найти истинно свои цели? Можно ли для этого использовать внешнее намерение и как?